Глава 9. Не скажу, что я прямо оттаяла и успокоилась. Нет, что-то грызет до сих пор меня. Какое-то нехорошее предчувствие. Как будто увольнение Нурии положило начало чему-то еще более неприятному. Бабушка всегда говорила, надо развивать свою интуицию. Ну, я и развила. Что теперь? Чувствую все так остро, что самой не по себе. Запекаю на ужин рыбу, стараюсь не думать о муже и его любовницах, но все равно снова и снова возвращаюсь к этому мыслями. Зачем он врал Нурии про меня по телефону? Зачем давал ей надежду? Или не врал? Я уже ничего не понимаю. Рустам приезжает домой с подарком, который я выбрала в его салоне, и шикарным букетом цветов. «Здравствуй! Чем это у тебя вкусно пахнет?» «Это рыба. Садись, уже все готово». «А на десерт у нас сегодня что?» спрашивает муж игриво. «Слушай, я не успела ничего». «На десерт у меня сладкая девочка». Хватает меня за ягодицу. Роняю на пол кухонную варежку. Все никак не привыкну к его заигрываниям. «Рустам, не надо так со мной!» Он поднимает варежку с пола и кладет на столешницу. «Я ж просто пошутил. В чем дело? Я купил тебе достойный подарок, и неужели не заслужил ни единого поцелуя, ни единого приятного жеста в ответ? Ты приготовила ужин, молодец. Но на этом обязанности жены не кончаются, милая». «Я знаю, просто...» «Просто ты отлыниваешь от секса. Почему? Из-за звонка этой дурехи Нурии? Это же просто смешно!» «Скажи, Рустам, ты не обсуждал меня со своими... любовницами?» «Любовницами? Ты считаешь, у меня их полный вагон? Хорошего же ты обо мне мнения, жена! Давай так, ты мне честно расскажешь, кто и что тебе наплел про меня, а я послушаю». «Стоит ли упоминать о том подслушанном разговоре?» «Да никто ничего не говорил. Ну, сестры говорили, что ты гулящий, что тебе мало одной женщины в браке». «Я смотрю, твои сестры знают меня лучше, чем я сам себя», усмехается. «Они просто завидуют, что я женился не на них, а на тебе. Рассказать тебе, как твоя сестра Мадина появилась передо мной без платка?» «О, Всевышний! Она правда на это пошла? Отец бы ее высек, если бы узнал!» «Для тебя не секрет, что на твоем месте мечтают оказаться многие девушки нашей республики, Амина. Так чем же ты недовольна? Скажи!» «Мне кажется, что ты недостаточно любишь меня». «Я, кажется, понял, в чем дело», — улыбается снисходительно. «Это все из-за сердца с нашей свадебной фотографией, которую ты оставила в машине. Но прости, я не подумал, что это может обидеть тебя. Ты хотела сделать мне приятное, и я оценил, правда. Просто не люблю все эти мимимишные штучки. Я ж мужик. Так что я могу рассчитывать сегодня на ласку от любимой женщины». Его слова приятные и сладки, и я отдала бы все, чтобы это оказалось правдой. «Можешь». После моего ответа муж веселеет и с аппетитом уминает рыбу. Пока я убираю со стола, он принимает душ и готовится к ночи. Завариваю себе траву, чтобы выпить ее после всего. Я по-прежнему ему не доверяю, поэтому не может быть и речи о беременности, как бы я сама не хотела стать матерью. Сначала надо разобраться, в какие игры играет Максудов. Иду в спальню, как на казнь. Не то, чтоб я не хочу мужа, просто страшно. Страшно, что я у него не одна, что он может прийти ко мне после другой. Это омерзительно для любой женщины. Но найти очередную отговорку не представляется возможным, ведь он так много сделал для меня. Ложусь в постель в тонкой сорочке. Максудов тут же налетает на меня, как шмель на цветок, чувствительно сжимает грудь и страстно целует в губы. Сама того не желая, вовлекаюсь в процесс. Может, выключить свет? Предлагаю. Нет, что ты. Я хочу видеть тебя. Ты юна и прекрасна. Чистый секс. Знаешь, твоя скромность в сочетании с горячей ревностью меня заводит. Думаю, нам будет не скучно жить вместе. Как же он ошибается. Ревность, о которой он говорит, лишь отголосок страха потерять то немногое, что у меня есть. Страха, что меня используют и выбросят как ненужную вещь, что лишат ребенка. Его прикосновение становится настойчивее, грубее. Он раздвигает мне ноги и давит своей эрекцией. У меня начинает тянуть живот. Пытаюсь расслабиться, отдаться моменту, но в голове пульсирует одна мысль. С кем он еще был? Чьи губы он целовал? Чье тело ласкал? Отталкиваю его резко и неожиданно. В его глазах вспыхивает недоумение и гнев. «Что случилось?» — рычит Рустам. «Я не хочу!» — шепчу, отворачиваясь. «Не сейчас, прости!» «У тебя месячные?» «Нет, я просто...» «У тебя кровь! Черт, Амина! Как же не вовремя! Сходи в душ, помойся! Я посплю в другой спальне, пока это не пройдет у тебя!» Взяв подушку, муж уходит прочь. «Сегодня у нас будет ужинать мой партнер», — говорит муж спустя 3 дня. «Ты уж расстарайся, ладно? Сходи на рынок, купи свежее мясо, овощи, сладости. Это очень важный партнер для меня, поняла?» «Да, Рустам, я все сделаю». Эти 3 дня прошли напряженно. Максудов будто игнорировал меня. Задерживался, рано уезжал, мы почти не общались, как будто бы он брезговал мною. Если у женщины критические дни, значит, она не нужна? Важный партнер, конечно. А я, значит, так, мебель в доме, кухарка, уборщица. И эти его слова «расстарайся» прозвучали как приказ, будто я обычно делаю все спустя рукава. Что ж, я покажу ему, как умею расстараться. Отправившись на рынок, тщательно выбираю продукты. Сочное мясо, спелые овощи, ароматные фрукты. Все должно быть идеально. «Здравствуй, Амина!» Слышу мужской голос и от неожиданности роняю гроздь винограда. Артур проворно ловит ее и кладет мне в корзину. «Ты меня преследуешь?» Спрашиваю, стараясь не смотреть в его сторону. «Нет. Это судьба сводит». «Я замужем». «Муж не обижает тебя?» «Нет». «Если обидит, скажи мне». «У меня есть братья, отец. Есть кому за меня заступиться. Отойди, Артур, я не могу с тобой говорить. Ты ведь знаешь наши порядки». Сую деньги продавцу и поспешно ухожу с рынка. Артур провожает меня, но, к счастью, держится на расстоянии. Что ему нужно от меня? Уже 2-я встреча в таком большом городе. Неужели и правда ходит за мной? Может, стоит сказать об этом Рустаму? Не то чтобы я боялась, что меня украдут, ведь чужая жена — серьезное табу. Тронешь чужую женщину — тебя ждет смерть. Мало кто решится на такое пойти. Я просто не доверяю такому опасному человеку, как Артур. Он провожает меня до самого дома, напугав до ужаса. А вдруг вломится в калитку следом? А у нас ни охранника, ни домработницы. Рустам продолжает кормить меня обещаниями, нанять помощницу, но все никак. Выглядываю в окошко. Вроде ушел. Нет, надо точно сказать Рустаму, иначе виновата останусь, что смолчала. Готовлю шикарный ужин для партнера мужа. Красиво сервирую стол. Укладываю овощи, фрукты, ставлю живые цветы в вазу, зажигаю свечу, протираю хрустальные бокалы. Наконец слышу шум подъезжающей машины. К счастью, уже успела переодеться в чистое и накинуть на голову платок, ведь партнер — это, конечно, мужчина. Выхожу навстречу Рустаму с гостем с улыбкой на лице, которая тут же гаснет, как свеча от ветра. В наш дом вместе с моим мужем заходит уверенная в себе женщина со светлыми волосами и полными губами. Она окидывает наш дом хозяйским взглядом, затем нагло и оценивающе осматривает меня. Сердце пускается в бешеный галоп, ладони потеют, голос исчезает. Мозг отчаянно сигнализирует о надвигающейся катастрофе. Он что, привел к нам домой свою любовницу?